Немного помолчали. Потом Таня попросила рассказать Веру Глебовну о Москве. И та стала говорить о жизни в столице, о бомбежках, о том, как одиноко она живет. Тетя Нюша о немцах рассказала, которые не очень-то в их деревне лютовали, но в других безобразничали. А Таня о том, как они с Андреем на таку зерно собирали, варили его потом и в мясорубке провертывали. Не хватало бойцам казенного питания, так как не поставили сразу их часть на довольствие, и перебои случались. А зимний день потихоньку уходил. Все синее и синее становилось за окнами, а в избе потемнели углы, и только лампадка трепетным светлячком мерцала у иконы. И они почти уже не видели друг друга, но Вера Глебовна ощущала около себя округлое девичье плечо. И не было в ее душе отчаяния от несостоявшейся встречи с сыном, а только какая-то тихая и торжественная почему-то грусть. Так и сидели три эти женщины, вроде бы посторонние друг другу, но одинаково больно ударенные войной под самое сердце. Сидели и сумерничали, ощущая себя близкими, почти родными, словно прожили бок о бок долгие годы. И тут прокатился далекий глухой гул, словно где-то очень далеко шла гроза. То неясным рокотом в тиши деревенского вечера дала о себе знать неблизкая передовая. Вера Глебовна вздрогнула и сдавленным шепотом спросила: «Неужели Андрей уже там?» «Нет, Вера Глебовна, за ночь не дойти туда». Они притихли. Таня прижалась к Вере Глебовне и долго слушали, как еще не раз прокатывались далекие отзвуки фронта. «Выйдемте на улицу, посмотрим», — предложила Таня, и они, накинув шубы, вышли во двор, прошли немного по улице, откуда виден был горизонт. И Вера Глебовна увидела, как серо-синее небо на западе высветлилось зловещим кровавым заревом. И провалилась куда-то земля под ногами Веры Глебовны. И ухватилась она за Таню на плечо, чтобы стоять. Таня потянула ее к дому, но она отрицательно закачала головой, не будучи в силах оторвать взгляда от этого полыхающего неба, от этого кровавого зарева, которому сейчас по темной ночной дороге неотвратимо приближается ее сын. «Пойдемте!» — Таня еще раз мягко потянула ее к дому. «Подождите, Таня, мне надо видеть это». Они еще долго стояли на околице деревни, пока не замерзли совсем. Возвратившись в избу, опять сели за стол, но разговора уже не было. Не шел он почему-то, сидели молча, каждый в своем, пока хозяйка не сказала со вздохом: «Да, обидно очень все же, что зазря вся дорога ваша». Вера Глебовна подняла голову, подумала: «Нет, наверное, не зря. Я так много увидела за этот день. И сожженные деревни по дороге, и немецкие трупы, и этого немца, и это кровавое небо. Потом я узнала вас, Таня, узнала, что скрасили вы Андрею последние дни, получила переданный им поцелуй. Нет, я все это должна была увидеть. Все, все. И не зря была эта дорога в Бородухино. Теперь я знаю, что сказала бы Андрею. Но что делать? Его нет». «А вдруг они вернутся?» – прошептала Таня. «Нет, Танюша, не вернутся они. Всегда на рассвете возвращались, а сейчас вечер уже. И отдыхать нам пора», — сказала хозяйка. «Да, я пойду», — поднялась Таня. «Отдыхайте, Вера Глебовна, утром загляну. Если завтра в Москву надумаете, провожу вас на станцию, в поезд усажу. Я ведь тоже в Москву собираюсь. Хочу на заводе работать, который снаряды делает или еще какое оружие. Тогда заходить к вам буду». Вера Глебовна ничего не ответила, только привлекла Таню к себе и поцеловала. Эта деревенская девчушка вдруг стала ей родной и близкой. «А я ждать его буду», – неожиданно прошептала Таня. «Знаю, у него есть девушка в Москве, но неизвестно еще, кто крепче ждать будет». «Нет у него, по-моему, никого». «Нет, есть, говорил, но я все равно ждать буду. Вы знаете, он меня только один раз и поцеловал, когда ночью уходил. Видно, почувствовал, что насовсем они уходят. Вот этот поцелуй я и передала вам». «Спасибо, Танюша», – тоже прошептала Вера Глебовна, провожая ее до двери. Хозяйка постелила Вере Глебовне на своей кровати, сказав, что сама на печке будет, теплее там. Да и любит она на печке. Вера Глебовна давно не ложилась в постель при таком тепле. Она разделась до белья и даже могла не натягивать одеяло до самого горла. Телу было свободно и легко, а на душе, как ни странно, было спокойно. И это не был мертвящий покой отчаяния, а какое-то тихое примирение со всем, хотя и безмерно было разочарование, что не увидела сына. Она прислушивалась к дальнему гулу фронта и думала, переменилось что-то в ее сердце, и не напрасно была эта дорога в Бородухино. Нет, не напрасно.